Глава 12. Сутки. Именно столько времени я еще пробыл на планете, тщетно пытаясь найти ее жителей или образцы какой-то работающей техники. И если с техникой было вообще грустно, то вот с жителями не все так однозначно. Еще 10 раз датчики корабля засекали энергетическое излучение, которое было и у того, с кем я столкнулся. Но стоило мне только прилететь на нужное место и высадиться там, как они сразу же сбегали, не пытаясь атаковать меня или еще что-то сделать. Про то, чтобы увидеть их или попытаться поговорить, речи не шла. В итоге у меня даже не получилось еще хоть раз с ними нормально встретиться, не говоря про то, чтобы наладить контакт. Причем теперь даже не помогала маскировка. Они замечали меня и под ней, и все равно сбегали. Разобраться с их способом перемещения, да и вообще в целом с ними, тоже не получилось. Кто они такие? Почему атаковали меня? Мы засекали разных? Или каждый раз это был кто-то один и тот же? Хотя два раза было несколько энергетических сигнатур, так что там в любом случае точно был еще кто-то, кроме того, с кем я уже сталкивался. Эти и многие другие вопросы так и остались без ответов. В итоге, пошлявшись по планете сутки, решил, что делать мне тут больше нечего. Это, конечно, весьма интересно, и здесь все еще есть на что посмотреть, но местные жители явно не горят желанием как-то общаться со мной. Возможно, в этом и я сам тоже виноват. Атаковал одного из них. Хотя в мою защиту то, что вообще-то первым ударили меня, и не один раз. Но и их можно понять. Судя по всему, они вот в таком положении уже не первое столетие, и нет ничего удивительного в том, что они пытаются прибить любого чужака. Странно еще, что меня так слабо пытались прибить. Рабочую технику тоже не получилось найти, да и хоть что-то похожее на обитаемое поселение также не удалось обнаружить. Может, они живут под поверхностью планеты, но туда я не рискнул соваться. Хотя тут есть и шахты, и аналог земного метро, пронизывающий, похоже, чуть ли не всю планету. Почему тут максимальный уровень опасности охот? Понятно, на таких попробуй поохотиться. И почему-то мне кажется, что у них в арсенале должно быть что-то посерьезнее внезапных сильных ударов руками. Это меня по какой-то непонятной причине только так били. Может, хотели всего лишь прогнать? Не знаю, а я взял и ранил того, кто это пытался сделать, если вообще не убил. Эх, нехорошо в таком случае вышло. «Ну что, Арти, куда дальше?» — спрашиваю, когда корабль покинул пределы планеты и завис на ее орбите. «Домой». «Уверена? Может, еще какое-нибудь угодье посетим? А то что-то с последними двумя не срослось у нас». «Уверена. Другие же угодья. Насколько получилось выяснить, все они находятся под плотным контролем имперцев и сдались им. Даже если ты туда проникнешь, высокие шансы, что тебя там банально сдадут имперцам. Хотя также есть шансы, что там все еще имеется какое-то сопротивление, но так или иначе, считаю, что заявляться туда в одиночку глупо. Вернешься домой, соберем полноценный отряд, подготовим посерьезнее корабль, и можно будет попробовать. Тогда домой, не спорю с ней, хотя, мне кажется, можно было и еще куда-то слетать. Но хочет на Землю? Пусть. Я и сам, честно говоря, соскучился уже. Хочется посмотреть вживую на то, что там понастроили за это время. Все же уже не первый месяц, как я улетел оттуда. «Стоп!» — внезапно чуть ли не выкрикнула Арти, когда корабль стал разгоняться и удаляться от планеты. «Что случилось?» — встревоженно спрашиваю у нее, быстро пробегаясь взглядом по экранам с данными сканирования и с трансляциями с камер и ничего тревожного не видя. «Возвращаемся обратно. Нужно кое-что проверить». «Пояснишь?» «Проверю, и если не ошиблась, тогда все расскажу». «Кажется, мы отсюда пока не улетаем. И почему у меня такое ощущение, что быстрым полетом туда и обратно все это не ограничится?» Мысленно грустно вздохнув, а то я уже успел настроиться на то, что мы возвращаемся на Землю, терпеливо жду, когда Арти сделает все, что ей нужно, и поделится со мной, что же вдруг привлекло ее внимание. Вернувшись к планете, корабль опять завис на орбите, а его датчики заработали на полную мощность, сканируя чуть ли не каждый сантиметр ее поверхности. «Да, есть», — произнесла Арти спустя 5 минут. «Что есть?» — подозрительно спрашиваю, все еще ничего интересного не видя и не понимая ее действий. «Все же уже не один раз просканировали, и ничего интересного не было. Чего она вдруг так резко решила вернуться сюда?» «Когда мы начали улетать, датчики корабля засекли сразу 20 энергетических сигнатур в одном месте, и они были неподвижны. Я даже подумала, что это какой-то сбой. За все время же здесь ничего подобного мы не засекали. Однако решила все же вернуться и перепроверить, на всякий случай. И не зря, это не сбой. Эти сигнатуры на самом деле есть и практически неподвижно находятся все это время на одном месте». «И что ты хочешь этим сказать? Почему местные вдруг решили собраться таким сравнительно немалым количеством?» — спрашиваю, смотря на данные сканирования и теперь видя то, про что она говорит. «И в самом деле такое впечатление, что местные решили устроить собрание под открытым небом, и сильно сомневаюсь, что они делают это просто так. Знаешь, учитывая то, где они находятся и как себя ведут, то предположу, что они хотят привлечь наше внимание. Думаю, они поняли, что мы способны как-то обнаруживать их, вот и воспользовались этим. Но почему сейчас? Целые сутки они от меня всячески убегали, даже и не думая пойти на контакт, а теперь вдруг передумали? И зачем это им? Как-то слабо вяжется с тем, что было до этого. Без понятия. Может, решали, что делать, и сейчас решили, наконец. В любом случае, считаю, что нужно посмотреть, что там. Много времени еще одна высадка на планету занять не должна, особенно если они в очередной раз сбегут от тебя, а если они все-таки хотят с тобой пообщаться? Да, понимаю, ладно, уговорила. Покажи, где они находятся сейчас. Они здесь, — ответила Арти и вывела на экран изображение небольшой круглой площади посреди городского района. Где? Спрашиваю, внимательно всматриваясь, но ничего там не видя, кроме самой площади и полуразрушенных зданий вокруг нее. В общем-то, ничего примечательного. Подобных площадей навидался здесь предостаточно, они часто встречаются, разве что, на удивление, там не сильно много различной растительности. Обычно подобные площади были сильнее заросши. Если верить датчикам, то они находятся здесь. Изображение дополнилось отметками Арти. И если датчики не ошибаются, то местные стоят по периметру площади почти на равном расстоянии друг от друга. Да, как-то слабо это похоже на собрание. Разве что они не доверяют друг другу и не рискуют подходить вплотную. Или же я права, и они ждут тебя. А почему вот так? Почему не стали одной группой? Опасаются тебя и не хотят зря рисковать? Может быть. Полетели. Сбросишь меня с высоты и держи корабль наготове. Если что, будешь прикрывать. А то, боюсь, одновременно против стольких я не потяну, даже если они не вооружены и будут просто меня бить. Поняла. Прибудем в точку назначения через минуту. Сильно надеюсь, что я не ошибся, решившись на это, и не иду сейчас на верную погибель. Бр. Стоило только представить, что придется сражаться одновременно со столькими противниками, и все они будут как тот первый, и сразу же стало не по себе. Ну, хоть знаю, что они не неуязвимые, и если все пойдет по худшему варианту развития событий, то побороться я все же смогу. Правда, не уверен, каким будет итог. Дождавшись, когда корабль под активированной маскировкой долетит до нужного места, поднимаюсь с кресла пилота и подхожу ко входному шлюзу. «Там все по-прежнему?» — спрашиваю у Арти, мысленно готовясь к предстоящему. «И ладно, прыжок с высоты. не привыкать. Но вот то, что будет потом... Знать бы еще, а что, собственно, будет-то? Да. Тогда я пошел. Говорю, подав команду на открытие шлюза. Шаг в пустоту, и я лечу к поверхности планеты. Пара мгновений, и я приземлился почти ровно по центру площади. Поднявшись в полный рост, смотрю по сторонам. Никого не видно. Предпринимать ничего не тороплюсь. Просто стою и смотрю по сторонам. Моя маскировка отключена, так что видеть меня должны нормально. И если Арти права, и они в самом деле хотели со мной встретиться, то должны как-то себя проявить. Если же нет, что ж, будет видно. Сколько ни всматриваюсь, заметить стоящих там местных жителей не получается. Хорошая у них маскировка, близкая к идеальной, наверное. Не видно даже силуэтов. Конечно, если это не какой-то сбой в датчиках корабля, и они тут на самом деле есть. Вот будет смешно, если здесь никого нет, и я просто так торчу здесь. Ну, ничего страшного. Проветрюсь немного, поглазею на местные пейзажи. Они до сих пор меня завораживают. Примерно полминуты ожидания, и один за другим по периметру площади начали появляться мерцающие силуэты. И все же они тут. Арти не ошиблась. Пара секунд, и себя показали все 20. К моему некоторому удивлению, они этим не ограничились и стали вообще отключать маскировку, становясь отлично видимыми. Кручу головой во все стороны, стараясь ничего не упустить, но пока ничего нового и не происходит. Они полностью показали себя и больше ничего не делают, только неподвижно стоят и, наверное, смотрят на меня. «Ты упорный», — донеслось от одного из них на языке империи. И голос явно был живой, не искусственный. Если судить по привычным мне критериям, то он мужской, не сильно дружелюбный и слегка рычащий. Разворачиваюсь к заговорившему и молча смотрю на него, наблюдая за общей обстановкой и через корабль, висящий в сотни метров над нами. А что говорить-то? Признать, что упорный? Что они не очень-то гостеприимны. «Что тебе нужно?» — спросил все тот же. Он главный у них. Внешне вроде бы ничем не отличается от других. Его просто выбрали в качестве переговорщика. Как же мало информации. «Поговорить», — отвечаю на языке империи. «Интересно, кстати, почему они заговорили со мной на нем, а не на своем языке?» «Поговорить?» «Да». «После того, что ты сделал?» «А что я сделал?» Спрашиваю, вполне догадываясь, о чем пойдет речь, но уточнить будет не лишним. «Ты ранил одного из нас». «Я всего лишь защищался». «Защищался? Да ты пронзил его насквозь своим оружием!» «И все же я защищался. Он первым атаковал меня и не собирался останавливаться». «Ты!» — зло выкрикнул мой собеседник и попытался броситься ко мне, но перед ним возникла мерцающая фигура и остановила его. И это кто-то новый. Все, кто был тут раньше, остаются на своих местах. Наклонившись к моему собеседнику, новое действующее лицо что-то сказало ему и развернулось ко мне, отключая маскировку. «А это еще кто такой?» Судя по тому, как затих мой собеседник, кто-то важный, но выглядит так же, как и все остальные, никаких отличий на первый взгляд. «О чем ты хочешь поговорить с нами?» — спросил он, медленно подходя ко мне, а мой недавний собеседник вернулся на свое место и принялся сверлить меня злым взглядом. Пусть мне его взгляд и не виден из-за шлема, но ощущение именно такое. И чего он на меня так взъелся, то был его друг, родственник, он сам, остальные вроде так остро на это не реагируют, только он. «Мы сражаемся с Империей и ищем союзников», — говорю, когда мой новый собеседник остановился в паре метров передо мной. «Здесь вы не найдете искомое», — ответил он, покачав головой. «Почему? Это из-за первой нашей встречи?» «Нет, дело не в ней». «Да и мы сами виноваты в том, что тогда произошло. Слишком уж привыкли, что к нам на планету прилетают только враги. А в чем тогда? Мы просто ничем не можем вам помочь. Почему? Вы же сильны. На себе это испытал. Ваша помощь была бы совсем не лишней. Сильны. Но это остатки былого. Всех, кого ты видишь сейчас здесь, это все, что осталось от нашей расы. Мы последние. И скоро канем в небытие вслед за всеми остальными. Подозрительно смотрю на него. Смущает меня эта его откровенность. Хотя, если все так на самом деле, то и скрывать это от меня тоже смысла немного. А ваши технологии? Можете поделиться ими? К примеру, тем способом, которым вы почти мгновенно перемещаетесь с места на место? Увы, но не можем. Почему? Не хотите? Так сами же сказали, что вам недолго осталось. А после того, как вы исчезнете, технологии просто пропадут или вообще достанутся имперцам, если не уже. Но пока я у них ничего такого не видел. Если бы и хотели, все равно не смогли бы. За столетия сопротивления империи мы потеряли почти все, в том числе и все наши технологии. То, что ты видишь, это наследие давних времен. Наши запасы, которые сохранились до этих дней. Как все это создавалось, мы уже не знаем. И повторить, не говоря про то, чтобы с кем-то поделиться этим, мы не можем. Мы лишь используем то, что осталось. Говорит правду или нагло врет, не желая делиться? Не знаю. Звучит вроде бы правдоподобно. Но как же это хреново и обидно. Ведь вроде все сдвинулось с мертвой точки. Я встретился с ними, и мы даже нормально разговариваем. И тут такое. Мы можем забрать вас отсюда и обеспечить вам нормальные условия для жизни. В обмен вы все же поможете нам, поучаствуете сами или дадите нам все, что есть у вас в рабочем состоянии. В ответ мой собеседник отрицательно покачал головой. Заманчивое предложение, но нет, мы останемся здесь. Это наш дом, и мы потеряли его. Что ж так тяжело-то с ним? Ни в какую не хочет уговариваться. Чего они так уперлись? Нормальный же вариант предлагаю. Не хотят сами сражаться. Ладно, хотя и жаль, бойцы они, похоже, сильные и умеют обращаться со своей броней и оружием. Но обойдемся, фиг с ними. Два десятка даже таких крутых бойцов особой роли не сыграют, хотя и использовать их можно было бы много где. Диверсанты же просто идеальные. Но обойдемся. Однако почему они не хотят переселиться в безопасное, во всяком случае в данный момент, место и спокойно там дожить свой век, отдав в обмен все, что у них есть в рабочем состоянии? Уверены? Да. Тогда можете дать хотя бы один экземпляр вашей брони и еще что-нибудь интересное? И сохранились у вас какие-нибудь базы данных по вашей истории? Это было бы тоже не лишним. В этот раз быстро отвечать мой собеседник не стал, и установилась тишина. Неужели поделится чем-то? Пока делать нечего, разглядываю в спокойной обстановке его броню. Похоже на земные тяжелые доспехи на основе экзоскелета, та же мощная защита, да и вообще в целом заметно определенное сходство. Разве что она по своим возможностям явно покруче будет. «Хорошо. Жди», — ответил он спустя минуту тишины и исчез. Мгновение, и следом за ним исчезли и все остальные. «Они ушли?» — уточняю у Арти. «Да». «Интересно. И сколько мне ждать? И что значит это его «хорошо»? Они отдадут мне экземпляр брони? Поделятся информацией по истории своей расы?» Мог бы и уточнить, а не вот так свалить, толком ничего не объяснив. Но вариантов у меня особых нет. Продолжаю стоять и ждать. Несколько минут, и они начали возвращаться. Появляясь практически один за другим, они подходят ко мне, кладут разные предметы на землю рядом со мной и отходят. И совсем скоро там образовалась неплохая такая кучка различных вещей. Один экземпляр брони, такой же, как надето на них, холодное и явно стрелковое оружие, и еще какие-то предметы, которые опознать вот так сходу не получается. «Это все, что мы можем дать», — произнес говоривший со мной местный, появившийся самым последним и протянув мне какой-то небольшой металлический куб. Как я понял, что это именно тот же самый местный, так по голосу он отличается от второго, а остальных я не слышал, чтобы сравнивать. «Что это такое?» — спрашиваю, не спеша брать протянутый мне предмет. «Там хранится вся информация по нашей расе, что есть у нас. Наша история, культура, некоторые технологии. Все, что сохранилось. Это немного. Лишь малая часть того, что было в лучшие времена. Но все же больше, чем ничего. А как им пользоваться?» Задаю еще один вопрос, с любопытством разглядывая этот куб. «Информацию с него можно считать несколькими способами. Если нажать вот сюда, появится экран, с которым можно взаимодействовать. Также его можно подключить к чему-нибудь в качестве обычного носителя информации. Думаю, вы разберетесь. Защита у него хорошая. Случайно сломать или спалить не получится». «А к чему и как подключать?» В ответ получаю пожимание плечами. «Ладно, будем разбираться потом». «Спасибо. Благодарю его, беря куб». «Наш язык ты знаешь. Ты говорил на нем. Но если нет, то там есть перевод на имперский. Эту возможность давно зачем-то встроили в подобные хранилища. На этом все. Удачи вам в вашей войне». Закончив говорить, он кивнул мне и опять исчез. Следом за ним последовали и все остальные. Как я понимаю, на этот раз они уже окончательно ушли. «Ушли?» — на всякий случай уточняю у нейросети. «Да, не засекаю больше их». «Сади корабль сюда, нужно все это засунуть на борт», — говорю Арти, смотря по сторонам. «Не знаю, как-то тоскливо вдруг стало. Какое-то такое ощущение, не знаю, даже грусти, тоски. Что-то было такое в голосе местного, желавшего нам удачи». Стоило кораблю приземлиться на площади и открыть шлюз, как я сразу же стал заносить внутрь все, что мне отдали местные жители. И отдали они мне немало всего. Это окончательно стало понятно, когда начал все переносить. И, откровенно говоря, это неожиданно. Да, я попросил их об этом, но почти не верил в то, что они что-нибудь дадут. А они взяли и дали. Да еще и столько всего. Пара минут, и я все кое-как распихал по кораблю. Все же он не предназначен для перевозки груза, даже такого относительно небольшого. Закончив, бросаю последний взгляд на площадь. Никого. Выглядит мертвой и заброшенной. Как и весь этот мир. Наверное, я все же понимаю, почему местные отказались от моего предложения увести их отсюда. Они уже внутри мертвы, как и их мир. «Ну что, наконец-то домой?» — спрашиваю у Арти, заняв место пилота и выводя корабль в космос и смотря оттуда на планету. Нужно признать, к моему удивлению, все закончилось не так уж плохо, несмотря на откровенно хреновое начало. Да, заручиться помощью местных жителей не получилось, зато раздобыл образцы их технологий и какую-то информацию. И, надеюсь, слияние и ученые смогут извлечь из всего этого что-то полезное для нас. «Увы, но нет». «В смысле? Ты же сказала, что в другие угодья соваться не стоит сейчас». «Сказала, и до сих пор так считаю». «Тогда что?» «Только что пришло. На Земле проверили информацию, полученную менталами из памяти имперца, и выяснилось кое-что интересное. У нас новая цель. Силы Императора собираются эвакуировать научную лабораторию, занимающуюся изучением кристаллов ашерцев и разработками на их основе. Из-за войны та звездная система перестала быть безопасной, и было решено перевести лабораторию в другое место. Нам нужно воспользоваться этим шансом и попробовать заполучить их разработки себе. Или хотя бы скопировать все данные по этой теме и уничтожить там все. Почему я? Ты находишься ближе всех и можешь успеть вовремя. Если гнать флот с Земли, то он не успеет, как бы мы ни старались, лабораторию эвакуируют раньше. Если же это произойдет, то все, мы потеряли ее. Куда ее перевезут, нам неизвестно, в пути перехватить тоже не выйдет, мы не знаем, где будут промежуточные точки при прыжках. Во время же самого прыжка перехватить корабли практически нереально. Вот тебе и возвращаемся домой. Там настолько важные разработки. Имперцы считают их важными. Подробности нам неизвестны. Если есть возможность, стоит заглянуть туда. Что тут сказать? Полетели тогда. Полет займет неделю. Хорошо, что ты согласился. Угу. Надо только постараться как-то сделать все так, чтобы не заподозрили землян. Постараемся. И не забывай об особенностях реагирования искинов-имперцев на тебя. Думаю, все получится. Нужно всего лишь незаметно проникнуть туда, сделать дело и уйти. Учитывая, что там уже идет подготовка к переезду, это не должно быть сильно сложно. Ага, всего лишь проникнуть на секретную лабораторию имперцев. Мелочь же, скептически говорю ей, а корабль уже набирает разгон для прыжка. Что известно по той лаборатории и ее защите? Ничего. Добытую информацию почти не получилось проверить. В сети империи нет никакой информации. Вообще ничего? Да, нам известно только, где находится эта лаборатория и то, чем она предположительно занимается. Ох, и на что я в этот раз подписался. Хотя, может, оно того и стоит. Не проверю, не узнаю. Алариака сидела в уютном кресле в небольшом помещении и изучала последние данные по текущей обстановке в империи, когда входная дверь вдруг открылась, и через нее прошел Гроук. «Что-то случилось?» — спросила девушка, отвлекшись от своего занятия и посмотрев на нежданного гостя. Ничего особо удивительного в том, что Гроук зашел к ней, не было. Они много общались в последнее время, но все же сегодня по плану он должен был быть в другом месте. «Нужно посоветоваться», — кратко ответил он, садясь в кресло и смотря на Алариаку. «По поводу?» — с легким удивлением спросила девушка. И ее удивление было объяснимо. Как-то так сложилось, что советы друг у друга они редко спрашивали, разделив зоны ответственности и занимаясь ими. Так Алариака почти не вмешивалась во все, что касается боевых действий, а Гроук не лез в идеологическую составляющую их союза за перемены. Конечно, если вдруг что-то было, то они это обсуждали, но все же такое бывало нечасто, и, наверное, еще никогда Гроук не приходил к ней вот так за советом. «Ко мне попала интересная информация, и я не могу решить, что с ней делать». «Почему ты пришел ко мне? У тебя хватает разных советников и подчиненных?» «Ты сама ответила на свой вопрос. Они советники и подчиненные. Ты же мой равноправный партнер». «Рассказывай». «Из-за войны силы императора собираются перевести одну секретную лабораторию, в которой, подошедшим до меня слухом, проводятся очень интересные разработки. Мы знаем, какую и когда это произойдет». «И ты хочешь напасть на нее?» «Да, слишком заманчивая возможность. Если все, что я слышал про нее, правда, и у нас получится воспроизвести то, что там разрабатывают, то мы получим заметное преимущество над нашими соперниками». «Но ты не можешь решиться на это из-за того, что это силы императора?» — спросила Алариака, догадавшись о сомнениях Гроуга. И она их вполне разделяет. До этого момента как-то так получилось, что они почти не сталкивались с силами императора. Да, в самом начале, когда все только завертелось, столкновения были, но в последнее время они больше не встречались пока. Ты права. Я не знаю, что делать. И хочется воспользоваться таким шансом. И опасаюсь того, что этим я переключу на нас внимание императора. Пока он занят другими противниками и нас почти не трогает, этим давая время разобраться с остальными участниками войны, которые лезут к нам, и подготовиться. То, что мы с ним в итоге столкнемся, это неминуемо. Вопрос лишь в том, когда это случится и при каких условиях. И чем позже, тем лучше для нас. Сейчас он слишком силен, и прямое противостояние еще и с ним мы можем не потянуть. Впрочем, это же можно сказать и про него. Даже про него это в большей мере правда. У него ситуация тяжелее, и он сейчас активно сражается с двумя сильными соперниками, постепенно теряя свои флоты и не успевая восполнять потери. Если еще и мы с ним вступим в бой, то это может стать для него настоящей катастрофой. Это мы пока гоняем разную мелочь и лениво бодаемся еще с одним крупным игроком, попутно наращивая больше сил, чем теряем. Есть еще один участник, который пока никак не сталкивался ни с нами, ни с императором, занимаясь борьбой с другими. Его тоже нужно брать в расчет и быть готовыми, что он может атаковать нас. И наш визит в ту лабораторию может сильно изменить сложившуюся ситуацию, причем на самом деле очень непредсказуемо. Может, как император за нас приняться, так и кто-то другой, прознав, что именно мы заполучили. «То есть на самом деле что-то очень важное?» — спросила девушка, смотря на собеседника и видя, что тот в самом деле не может принять решение, что бывает очень редко. «Похоже на это», — ответил он, кивнув и посмотрев ей прямо в глаза. «Источнику этой информации можно доверять? Это не попытка втянуть нас куда-то?» «Как минимум он заслуживает того, чтобы все проверить. И вряд ли это был слив информации именно для нас. Слишком уж случайно я про это узнал, так что вероятность какой-то ловушки низкая, хотя и не нулевая». «Тогда нужно рискнуть. Нам необходимо преимущество. У нас есть широкая поддержка среди многих имперцев, даже тех, что сейчас сражаются за других и живут на подконтрольной им территории. Но этого все еще недостаточно для победы. И можно же действовать не в открытую, а тайно. Мало ли кто узнал про эту лабораторию и захотел захватить ее. Время сейчас такое, что может случиться что угодно. Ты, главное, продумай все хорошо». «Наверное, ты права. А я слишком зациклился на том, что это же силы императора, и нам пока не стоит снова сталкиваться с ними», — задумчиво проговорил Гроук, погрузившись в свои мысли. «Спасибо. Ты мне сильно помогла», — произнес он спустя пару мгновений, поднимаясь со стула. «Не за что. Обращайся», — ответила Алариака, улыбнувшись ему. Ей в самом деле было несложно. Кивнув на прощание, Гроук быстро вышел из кабинета, оставив девушку в одиночестве. Та еще несколько секунд посмотрела ему вслед, а потом вернулась к своему прерванному занятию. В планировании боевых действий она редко когда участвует, по ее части больше идеологическая работа с имперцами, как с теми, что уже примкнули к ним, так и с теми, что еще скрываются или сомневаются. И пока, кажется, они вполне неплохо справляются со своими задачами. Да, сложного много еще, похоже, впереди, но тем не менее они уже успешно прошли не через самый легкий период. Многие вообще не пережили начало гражданской войны.